«Читать разучились?» «Да я», — вспыхнул офицер, но в последний момент сдержался и углубился в изучение лежащей перед ним бумаги. По мере прочтения лицо его сменило всю гамму чувств, от гнева до отрицания, пока, наконец, закончив, он растерянно спросил: «Но что все это значит?» «Это значит, что почивший господин Крашенинников очень неосторожно обращался с револьвером, отчего и получил несовместимые с жизнью травмы». «Так вы его знаете?» – оживился полицейский. «Разумеется», – даже немного обиделся Дмитрий. «Не думаете же вы, что я стреляю в кого попало по своей прихоти?» «Этот господин, помимо всего прочего, был замешан в недавнем покушении на государя-императора и в жандармском управлении его хорошо знают. Тогда надо сообщить о нем, вот и займитесь этим. Но как мне доложить о вашем участии?» «Скажите, друг мой», — проникновенным тоном спросил Будищев, «хотелось бы вам получить повышение и стать, ну, скажем, полицмейстером где-нибудь на Камчатке?» «Как на Камчатке?» — вздрогнул околоточный. «Там разве есть такая должность? Если вы, милостивый государь, не забудете о моем присутствии во время нынешнего происшествия в Рыбачьей Слободе, ее специально для вас ведут». Глава 15. Лорис Меликов служил очень много лет и за это время успел привыкнуть, что недовольный взгляд высокого начальства повергает подчиненного в дрожь, но вольготно расположившийся перед ним в высоком кресле подпоручик и не думал пугаться. «Не представляю, как я мог согласиться на эту авантюру», — разразился очередной филиппикой министр. «Вам нужен был результат, и вы его получили», — пожал плечами Будищев. «Что, террористическая организация, ответственная за покушение на государя-императора, разгромлена? Глава ее погиб, остальные члены пропали без вести. Адреса явок и мастерских по изготовлению взрывчатки я вам передал. Посылайте туда жандармов и дело в шляпе. А бойня, которую вы устроили в городе, когда?» Картинно удивился Дмитрий. «Вчера», — ледяным тоном пояснил граф и, предвидя очередной вопрос, добавил: «в Кронверкском переулке». «А что там случилось?» «Не валяйте дурака», — взорвался Михаил Тарелович. «Там найдено 3 трупа с огнестрельными ранениями. Ну, во-первых, меня там не было. Во-вторых, я уверен, что при жизни покойные находились под надзором полиции. Это не дает вам права на бессудные расправы. А в-третьих», — невозмутимо продолжал подпоручик, «из положения тел, совершенно очевидно, что они перестреляли друг друга. Полагаю, между ними произошла ссора, или что-нибудь в этом роде. Откуда вам это известно? Вас же там не было», — с явным сарказмом в голосе осведомился министр. «Как говорили наши предки, слухами земля полнится. А про убийство господина Крашенинникова в Рыбачьей Слободе ваши предки ничего не говорили? Староверы, страшные люди», — пожал плечами Дмитрий. «Никогда не знаешь, чего от них можно ожидать». «Не поясничайте», — поморщился Лорис Меликов. «Околоточный, несмотря на свой испуг, довольно точно вас описал. Но это еще не самое страшное. Гораздо хуже, что по Петербургу ходят слухи о некой монархической священной дружине, занимающейся физическими расправами над противниками самодержавия». «А разве это плохо? Что вы имеете в виду?» — удивился министр. «Да так, ничего. В вас бомбами кидают, стреляют, ножами режут, а вы занимаетесь кроткими увещеваниями. Я немного пообщался с этими людьми и могу сказать, что большинство из них не пугает ни арест, ни суд, ни каторга. Вы их пытали, ваше сиятельство? Не задавайте неудобных вопросов, не получите уклончивых ответов. Наказание должно быть неотвратимым, и они его получили». «С последним утверждением я не могу не согласиться, но все же наказание должно следовать за преступлением, а никак не предшествовать оному. К тому же приговор должен выносить суд, взвесив предварительно все обстоятельства дела. И если мы откажемся от законной процедуры и докатимся до самосудов, это будет означать лишь одно: мы проиграли. В таком случае, у вас нет шансов». «Может и так, но я принял решение и настоятельно требую, чтобы вы остановились. К тому же, насколько я понимаю, ваше чувство мести удовлетворено?» «Не совсем. Двоим участникам покушения все же удалось улизнуть, но это не так важно. Они лишь пешки, тупые исполнители. А мне хотелось бы добраться и до организаторов». «Вам известны имена этих людей?» — насторожился министр. «Да, и вам тоже. А чем это вы, ваше сиятельство?» — криво усмехнулся Будищев. «Большинство террористов нищи, как церковные мыши, но они как-то снимали квартиры в Петербурге, что совсем не дешево. Среди них практически нет людей с опытом агентурной или диверсионной деятельности, но они ухитрялись действовать под носом у полиции и жандармов. Причем, с некоторых пор довольно эффективно. Как бы то ни было, им удалось пустить под откос императорский поезд, произвести взрыв в Зимнем дворце и, наконец, устроить крайнее нападение. То, что император до сих пор не пострадал, в сущности, случайность. Вам не кажется все это странным, к чему вы клоните, а вам непонятно? Вы считаете, что у них есть сообщники, я бы сказал высокие покровители, и вы можете их назвать, не всех, конечно, но основные фигуранты мне известны. Кто они? Дмитрий Толстый, Владимир Мещерский, Константин Победоносцев. И есть доказательства, увы, только мое слово, тогда я не желаю ничего слышать. Если вашему сиятельству так спокойнее, не смею перечить. Поберегитесь, Будищев. Даже моему ангельскому терпению есть предел. С чего вы взяли, что можно просто так взять и обвинить столь высокопоставленных людей, да еще и из окружения цесаревича, вставил Дмитрий. И это тоже. Их арест бросит тень на великого князя, и он будет защищать их всеми доступными ему способами. А их у него, уж поверьте, предостаточно. А кто говорит об аресте? Нет, это, наконец, просто невыносимо. Я запрещаю вам, слышите, запрещаю. Верните мне документ, который я имел слабость дать вам, и покончим с этим. Даю слово министра, что все совершенное вами до сей поры останется без последствий, но теперь верните мне бумагу. Да, пожалуйста, ответил подпоручик, доставая из-за пазухи сложенный в четверо лист. Вот и славно, обрадовался граф. В заключение, могу добавить, что ваши заслуги не останутся без должной награды. Кажется, во время похода на Геоктепе вы были награждены 5-м знаком отличия военного ордена, это непорядок. По представлению государя, Георгиевская дума заменит солдатский крест офицерским. Кроме того, на днях будет указ о вашем производстве в следующий чин. Заранее могу сказать, что этим дело не ограничится, но пусть об этом вам сообщит лично его императорское величество на ближайшем приеме. Если имеются какие-либо просьбы, можете не стесняться. Уверен, вас не оставит монаршей милостью. А Федора, то есть отставного ефрейтора Шматова, проявил заботу об однополчанине Дмитрий. Не беспокойтесь, снисходительно улыбнулся граф. Не забудут и про ваших друзей. Шматов станет потомственным почетным гражданином, получит большую золотую медаль на Аннинской ленте, а также весьма солидную для его состояния сумму денег. Докторам, оказывавшим первую помощь, следуют ордена святого Станислава, а прелестная мадемуазель Штиглиц сможет украсить свои наряды фрейлинским шифром и екатерининской лентой. Вы удовлетворены? Вполне. Вот и хорошо. Теперь можете идти, только настоятельно рекомендую забыть все, что вы мне говорили о неких высокопоставленных особах. Да я-то забуду, ваше сиятельство, а вы сможете? Черт бы вас побрал, Будищев. Взорвался Лорис Меликов. С чего вы взяли, что эти люди причастны к покушению на его величество? Ни с чего, просто немного раньше они мне сами это предложили. Что это? Выделил интонацией последнее слово министр. Вы правильно поняли. Но зачем им это? Затем же, зачем и народовольцам? Хотят спасти Россию. Господи Боже! Сокрушенно вздохнул Михаил Тарелович. Бедная Россия, все хотят ее спасти, и не видят для этого иных средств, кроме убийств, бомб и виселиц. Но почему они обратились к вам? Трудно сказать, пожал плечами Дмитрий. Возможно, им показалось, что к моему умению стрелять прилагаются не слишком высокие моральные качества. Кстати, это чистая правда. Чтобы выжить на войне, мне приходилось заниматься мародерством, а иногда и мошенничать. Даже убивать я сейчас не про боевые действия. А еще я очень привязан к своим воспитанникам. Они решили, что это слабость, и отправили Стешу в тюрьму. Хаем, это все, конечно, очень занимательно, задумался граф. После чего продолжил, тщательно выбирая слова, но, вы назвали 3 человек, весьма близких к наследнику престола. Как полагаете, нет ли среди них 4-го, самого цесаревича? Понимающе хмыкнул Будищев. Мне это неизвестно. А вам, что вы полагаете возможным предпринять в данных условиях? Проигнорировал последний вопрос министр. Вообще-то есть один способ, но скажу прямо, мне не хотелось бы его применять. Какой? Все просто. Винтовка с хорошим боем и оптическим прицелом. На расстоянии в 100-200 саженей я не промахнусь, а охрана или свидетели происшествия не успеют ничего понять. Нет человека, нет проблемы. Вы так просто об этом говорите? Изумился Лорис Меликов. Так ведь дело-то, действительно, несложное. Именно поэтому я и не хочу. Узнав подробности покушения, анархисты и бандиты всех мастей отставят в сторону револьверы с бомбами и возьмутся за дальнобойные винтовки, и одному богу известно, куда это может завести. Ужасная перспектива, помотал головой граф, как будто отгоняя наваждение. Нам будет совершенно нечего этому противопоставить. Вот и я об этом. Нет, решительно заявил Михаил Тарелович. Приказываю вам, вы слышите, именно приказываю, никогда и никому не говорите то, что вы сейчас рассказали мне. Такое лечение страшнее самой болезни. В таком случае позвольте откланяться, не смею задерживать. Хотя еще один вопрос. Отчего, говоря о покушении, вы назвали его крайним, видите ли, помялся, подбирая слова Дмитрий. Если бы покушение на государя было последним, вы бы уже не были министром. На душе было так пусто, что останется Будищев совсем один, он бы, вероятно, ударился в загул, и только мысли о невесте удержали его от подобной глупости. К черту все, подам прошение об отставке и после свадьбы рванем куда-нибудь в теплые страны, подумал он и отправился домой, чтобы привести себя в порядок перед визитом. На квартире его ожидал очередной сюрприз. В комнатах царил беспорядок, с которым без особого успеха боролась Домна. Все было перевернуто кверху дном, многие вещи разбросаны, а посреди гостиной валялись части разбитого в хлам фонографа, восковые валики от которого были буквально втоптаны в дорогой текинский ковер. «Это что за нахрен?» – удивился погрому подпоручик. «Вот, Дмитрий Николаевич», – всхлипнула кухарка, – «бандиты какие-то ворвались и разбросали все, хуже жандармов, ей-богу, те хоть не топтали эдак на старой квартире. Я уж думала, что жизни лишусь», а их главный захохотал как дурной, и все вышли. А я сижу, ни жива, ни мертва, и не знаю, что делать. То ли за полицией послать, то ли самой бежать, куда глаза глядят от греха. И ты решила прибраться? А что делать, не оставлять же места, когда такой, как вы говорите, срач кругом. В смысле, оставлять? Уж простите, господин Будищев. Вы человек хороший и нескаридный, как некоторые, и я от вас за все время ни одного слова худого не слышала, а только боязно мне здесь оставаться. Пожалуйте расчет, вот тебе, бабушка, и Юрьев день, не извольте гневаться. И в мыслях не было. Лучше скажи, есть что пожрать? Ой, да вы голодный, всплеснула руками женщина. Сию секунду соберу. Приготовления и впрямь не заняли много времени, и уже через четверть часа Дмитрий хлебал ложкой горячие щи, слушая сбивчивые жалобы прислуги. Все такие страшные и в масках. Представились полицией, а в форме ни одного не было. И лазит кругом. Значит, лиц ты не запомнила, уточнил с набитым ртом хозяин квартиры. Да где там, я же говорю, в масках все были. Уж я спросила, чего вы, мол, аспида ищете. А они мне грубо так, не мешайте. Ладно, не бойся, я, кажется, знаю, чьих рук это дело. Вы, человек военный, вам, конечно, не страшно. А мне так очень. Если хочешь уйти, не волить не стану. Только, будь добра, посмотри сначала мой парадный мундир и рубашки. Не сильно их изгвоздали? Что вы, Дмитрий Николаевич, уж их-то я первым делом в порядок привела. А вы никак с визитом собрались? Так и есть, Домна Ивановна. Собираюсь, так сказать, вступить в законный брак. Надо к будущим родственникам наведаться. Хорошее дело, важно кивнула кухарка. Человек вы солидный, с состоянием. В чины вот вышли. Отчего же не жениться? Ну, раз ты одобряешь, засмеялся Будищев, значит, точно женюсь. Давно пора. Главное, чтобы барышня была из хорошей семьи и не бесприданница. Оно, конечно, я от Гедвиги Генриховны худого не видела, а только не пара она вам. Ой, простите великодушно, если я по глупости чего ляпнула, не подумав. Ничего, отмахнулся Дмитрий. Как говорится, 7 лет маг не рожал, и голода не было. Затем была ванна, бритье, свежая рубашка с накрахмаленным до хруста воротничком и парадный мундир со всеми наградами. Посмотревшись в зеркало, Будищев на мгновение застыл, будто не узнавая собственное отражение. Как не похож был этот холеный, уверенный в себе молодой офицер на него прежнего, пропавшего или найденного в болотах под Рыбинском. Интересно, искали ли меня, зачем-то подумал он. Хотя какая теперь разница? Особняк Штиглицев встретил его неприветливо. Темно-серые стены казались мрачными, окна плотно зашторены, сиротливо стоящие перед подъездом газовые фонари, несмотря на приближающиеся сумерки, еще никто не зажигал, отчего окрестности имели немного зловещий вид, и только надраенный до зеркального блеска медный звонок в ответ на нажатие отозвался звонкой и веселой трелью. «Фирма веников не вяжет», — усмехнулся подпоручик, заметив на электрическом приборе логотип, обрамленный затейливыми виньетками. «Как прикажете доложить?» С характерным прибалтийским акцентом осведомился незнакомый швейцар. «Скажи хозяевам», — пришел Дмитрий Николаевич Будищев, с легкой усмешкой представился моряк. «Прошу прощения, но вас не велено пускать», — высоко вздернул нос представитель гордого эстонского народа. «Братец, ты не охренел?» — опешил посетитель. «Нет, я не охренел», — невозмутимо отозвался слуга, и хотел было закрыть дверь, но нервы незваного гостя после недавних событий оказались слишком напряжены. Тонкий налет цивилизации мгновенно рассыпался под градом эмоций, и чересчур скрупулезно выполнявший свои обязанности швейцар получил легкий тычок в печень, от которого едва не растянулся на полу прихожей. «Слышь ты, чудило чухонское, тебе русским языком сказано, кто пришел и кому надо доложить. Ну-ка рысью метнулся к хозяевам и передай, что если мне собираются отказать от дома, то пусть сделают это глядя в лицо». «Я сейчас уже почти без акцента», — прохрипел бедолага и отправился выполнять приказ. Через пару минут к ним спустился застегивающий на ходу мундир Людвиг. «Очень добрый вечер», — выразительно поприветствовал давнего знакомого Будищев. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — сухо кивнул ему барон, после чего обернулся к слуге и что-то коротко бросил по-немецки. Тот, ни слова не говоря в ответ, поклонился и тут же исчез, как будто его и не было. «Господин Будищев», — продолжил Штиглиц-младший, — «как только они остались одни, на мою долю выпала неприятная обязанность. Моя сестра приняла решение разорвать помолвку и не иметь с вами более никаких отношений. Мне крайне неловко, что вы узнали об этом подобным образом, но, к сожалению, ничего поправить уже нельзя. Мой отец написал вам соответствующее письмо, но, к несчастью, его не успели отправить. Ни хрена себе», — только и смог сказать в ответ подпоручик. «Я понимаю ваши чувства», — продолжил барон, слегка поморщившись от лексикона несостоявшегося зятя, — «но настоятельно рекомендую сохранять хладнокровие. Полагаю, скандал вам нужен не более, чем нам. Но, черт возьми, что же произошло за эти несколько дней?» «Извините, Дмитрий, но я не знаю», — вздохнул Людвиг, очевидно, решивший, что официальная часть окончена. «Сегодня она ушла на прогулку с Сердаром, а вернулась в слезах. Заперлась у себя в комнате и заявила, что не желает никого видеть. Потом объявила о своем решении и снова заперлась. Говоря по совести, я совершенно не представляю, что могло произойти. Мне нужно с ней поговорить. Боюсь, не получится. Как я сказал, она закрылась и никого к себе не впускает. Я пытался узнать, что же такого могло приключиться, но Люсия ничего мне не сказала. Простите, что беру на себя смелость давать советы, но сейчас вам с ней лучше не встречаться. Полагаю, необходимо немного времени, чтобы она успокоилась и пришла в себя. Быть может, тогда мне удастся что-то выяснить». Оставшись один, Лорис Меликов присел перед камином и принялся ворошить внутри него кочергой. Конечно, можно было позвать камердинера, чтобы тот принес дров, но графу не было холодно. Просто ему следовало подумать, а вид тлеющих углей успокаивал и помогал настроиться на нужный лад. Кем он останется в истории для большинства населения в огромной Российской империи? Мелким туземным князьком, вознесенным волею устареющего царя на самый верх сановной пирамиды, или же государственным деятелем, сумевшим провести государственный корабль между Сциллой консерваторов и Харибдой радикалов в бушующем море? Реформы, которые он планомерно и решительно проводил в жизнь, могли спасти страну, по крайней мере, ему так казалось, но беда была лишь в том, что все держалось на одном человеке, императоре Александре II, и если с ним что-то случится, все пойдет прахом. Цесаревич был настроен резко против курса Лорис Меликова, и если он займет престол, случится катастрофа. Может быть, Будищев прав, нет человека и нет проблемы, — мелькнула в голове Михаила Тариловича предательская мысль. Кто тогда будет следующим императором? Хотя, что это он? У Александра есть сыновья, и царствовать будет старший, 12-летний Николай, но до его совершеннолетия будет назначен регент. Кто? Следующим в линии престола наследия является великий князь Владимир Александрович, главнокомандующий гвардии, генерал от инфантерии и прочее и прочее. Он и его августейшая супруга и без того ведут себя подобно царствующим особам, а что будет, если возникнет такой соблазн? Долго ли проживут юный Николай и совсем еще маленькие Георгий с Михаилом? Другое дело, если регентом станет он, Лорис Меликов. Его поддержит общество, он популярен в армии. Сколько можно будет сделать полезного для России? Нет, великие князья этого не потерпят. Двор, государственный совет и самая главная гвардия однозначно выступит за них. И что тогда? Переворот или, не дай бог, гражданская война? Этого никак нельзя допустить. Однако кое-что сделать все-таки можно, и есть человек, который может ему помочь. Главное сохранить все в тайне. Длинная трель электрического звонка прозвучала в тиши парадного подъезда доходного дома, как некому еще неизвестная тревожная сирена. Впрочем, с недавнего времени эти хитроумные приспособления вошли в моду и никого особо не удивляли. Через пару минут щелкнул замок и в приоткрывшуюся дверь выглянул хмурый Будищев. «В задницу себе позва», — раздраженно начал он, но увидев, кто перед ним, осекся. «Ваше сиятельство, еще раз здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — сумел сохранить вежливость министр. «Нам надобно с вами поговорить. Проходите», — посторонился хозяин квартиры, и незваный гость заметил, что тот прячет за спиной револьвер. «Кого-нибудь ждете?» — кинул выразительный взгляд на оружие Лорис Меликов. «Не беспокойтесь, это я не вам», — криво усмехнулся подпоручик, но потом, видимо, сообразил, что перебарщивает, и продолжил уже обычным тоном. «С недавних пор я стал довольно популярен в определенных кругах. Вы пьяны?» — принюхался граф. «Еще нет, но собираюсь», — пожал плечами моряк. «Досадно, дело не терпит отлагательств». «Так в чем дело? Пойдемте, потолкуем. И давайте вашу шубу. Прислугу я рассчитал, так что принять ее все равно некому». После того, как Будищев помог генералу раздеться, они прошли в гостиную, еще сохранившую некоторые следы недавнего погрома. На небольшом столике громоздились почти полный штоф водки, открытая банка французских сардин и порезанная неровными ломтями ветчина. «Будете?» – предложил Дмитрий, показывая на бутылку. «Отчего бы и нет», – не стал чиниться Лорис Меликов, служивший в молодости на Кавказе и привыкший к тамошней простоте нравов. Прозрачное, как слеза, хлебное вино немедленно наполнило две хрустальные рюмки, чтобы тут же бесследно исчезнуть. «Ваше здоровье!» Отсалютовали они друг другу бокалами и практически одновременно их осушили. «Итак, чем обязан высокой чести принимать ваше сиятельство в своей скромной обители?» — поинтересовался хозяин, и не подумав закусить. «Я много размышлял о том, что вы сказали мне давеча», — отозвался гость, также проигнорировав ветчину. «И решили, что без стрельбы не обойтись», — прищурился подпоручик. «Нет», — покачал головой министр, — «в этом, право же, нет надобности. Указанные вами лица в ближайшее время покинут Петербург. Один получит высокое назначение в местах, отдаленных от столицы, второй войдет в состав сенатской комиссии, вместе с которой будет проводить ревизию в одной из провинций, третий отправится на лечение за границу. Наверное, можно и так, хотя, насколько я понимаю, их отправление может затянуться. Именное повеление императора не так уж просто проигнорировать. Что же, прекрасно. Но тогда зачем вам нужен, как это, ваш покорный слуга? Как бы это объяснить, Дмитрий Николаевич? — задумчиво протянул Лорис Меликов. Вы, может быть, сами того не желая, открыли мне глаза на одно занятное обстоятельство. Много лет охраняя государя, никто из нас даже не попытался поставить себя на место злоумышленника, чтобы, так сказать, влезть в его шкуру и понять, каким образом можно нанести удар. Вы же это прекрасно знаете и, судя по всему, еще лучше умеете. И что, нам нужен такой человек, как вы? Если вы знаете, как осуществить нападение, то уж, конечно, понимаете, как этому можно помешать. Что я никак не пойму, куда вы клоните? Я хочу, чтобы вы охраняли императора и его семью. Более того, я полагаю, что вы как бы не единственный, кто может справиться с этой задачей. Ничего себе заявочка. Именно так, господин Будищев. Будем откровенны, капитан Кох, много лет командующий охраной августейшей семьи человек, безусловно, храбрый и исполнительный, но при этом абсолютно лишен всякой фантазии. Другие известные мне офицеры, даже не хочу обсуждать их кандидатуры. Все, на что они пригодны, это стоять в почетном карауле и командовать взводом на вахт-параде. Нет, тут нужны совсем другие люди, такие как вы, обладающие звериным чутьем и такой же реакцией. Один маленький вопрос, ваше высокопревосходительство, — криво усмехнулся Дмитрий. Мне это зачем? В каком смысле? Явно не понял его министр. В прямом. С чего вы взяли, что мне понравится такая служба. Послушайте, я помимо всего прочего, изобретатель. У меня есть гальваническая мастерская, я совладелец фабрики. У меня, в конце концов, чертова прорва своих дел. Милостивый государь, расплылся в нехорошей улыбке потомок древнего армянского рода. Я не стану напоминать вам, что вы, офицеры, находитесь на службе, что волею его величества заключен контракт, благодаря которому вы скоро станете весьма состоятельным человеком, если, конечно же, не произойдет ничего непредвиденного. Я просто спрошу, а с чего вы взяли, что у вас есть выбор? Даже так, нахмурился Будищев. Именно так, дорогой мой, в голосе Лорис Меликова впервые прорезался сильный армянский акцент, и Дмитрий понял, что не соскочит. Один год, обреченно согласился он. За это время я наберу и обучу людей, создам службу и подберу преемника. Минимум три, все так же улыбаясь, возразил министр. В остальном я с вами полностью согласен. Глава 16. Точно так же, как всякий театр начинается с вешалки, всяческая государственная структура начинается с выделенного под него специального помещения. В данном случае это была небольшая комната в западном крыле дворца, которую из-за высоких потолков можно было назвать залом, и двух смежных с ней чуланов. В зале было устроено нечто вроде кардегардии, в большем чулане хранили разное барахло, а меньший служил кабинетом капитану Каху. Как нетрудно догадаться, Карл Иванович был немцем, со всеми достоинствами и недостатками, свойственными этому народу. Человек, безусловно, честный и храбрый, он, как всякий представитель тевтонского племени, был чрезмерно склонен к порядку и чинопочитанию. Причем до того, что это частенько мешало службе. В начальнике охраны императора выбился после того, как ему удалось спасти государя во время преснопамятного покушения Соловьева. Именно он тогда сбил злодея с ног и бросился помогать царю. Тот не забыл услуги, и карьера безвестного доселе жандарма пошла в гору. Наградой ему были медаль за спасение погибающих и орден святого Владимира IV степени. К последней награде, полученной в обход заведенному порядку, его частенько ревновали и при случае старались уязвить. «Здравствуйте, господин Будищев», — хмуро поприветствовал он явившегося к новому месту службы подпоручика. «Здравия желаю», — кивнул явившийся во всем блеске мундира и наград моряк и машинально протянул руку. Возникла неловкая пауза. Все дело было в том, что рукопожатие среди русских офицеров было чем-то вроде знака корпоративной солидарности. То есть пажи 52 подавали руку только пажам, офицеры генерального штаба генштабистам, а моряки морякам. Жандармы, не входившие ни в одну из этих категорий, обычно подобной чести не удостаивались. Впрочем, Кох быстро справился с удивлением и энергично пожал поданную ему руку. После этого капитан приказал личному составу построиться и представил им нового офицера. Дмитрий неторопливо прошелся вдоль строя, понемногу офигевая от увиденного, после чего обернулся к начальнику и не без иронии в голосе заметил: «Очень хорошо, что вы заботитесь о ветеранах, но где же настоящие сотрудники?» «А вот это они и есть», — закаменел капитан, как будто ему наступили на больную мозоль. «Да ладно», — недоверчиво хмыкнул Будищев, но, посмотрев на своего нового руководителя, вдруг понял, что он не шутит. В штате непосредственной охраны императора числилось 40 стражников. Но мало того, что эти вакансии никогда не бывали заполнены до конца, добрая половина стоящих в строю, прости господи, бодигардов была, скажем так, весьма преклонного возраста. Обильно украшенные сединой и медалями за беспорочную службу служаки смотрели на только что прибывшего офицера, как породистые сенбернары взирают на случайно забежавшую в их двор дворнягу. «Дескать, мы тут и не таких видали, Карл Иванович», — лучезарно улыбнулся Дмитрий. «А самовар у вас есть?» «Есть, кажется», — смешался капитан. «Так велите его раскочегарить, и пока будем пить чай, вы мне расскажете, как тут все устроено». Рассказ начальника охраны не занял много времени, но его новоиспеченный помощник успел понять, что на этот раз он действительно влип, причем по-крупному. Сказать, что охрана первого лица государства была небрежной, значило бы сделать ей совершенно незаслуженный комплимент. Во-первых, ее было мало. Во-вторых, те, что есть, никуда не годились. Лучшим применением для 16 стражников из 32 имеющихся в наличии было бы отправить он их на пенсию, поскольку даже передвигались эти свидетели времен Очакова и покорения Крыма с большим трудом. Остальные, скажем так, могли бы заслонять собой охраняемого от неприятельского огня, благо имели для этого представительный вид и гвардейскую стать. Неужели нельзя набрать других, поинтересовался Будищев, шумно отхлебнув чай. «А этих куда девать?» – почти простонал Кох. «Сказано, ходить могут, вот пусть и служат. Да и не идет к нам никто. А сколько жалования полагается нашим стражникам?» 36 рублей. Хоть не в год, слава богу, нет. В месяц, конечно, щедро. Вот и я об этом. А как насчет срочников? В каком смысле? Не понял незнакомого слова капитан. Я имею в виду, чертыхнулся про себя подпоручик, людей, находящихся на действительной военной службе. Казаков, к примеру. Ребята, они шустрые, как детский крик. Ловкие, с оружием, опять же, с детства. Были у нас казаки. 18 конвойцев с унтером. В голосе Коха появилась не слишком свойственная педантичному немцу теплота. Золотые люди. Я бы любого из них на десяток своих стражников не променял. И куда делись? По приказу генерала Черевина 53 им пришлось вернуться в эскадрон. Лорис Меликову доложили, и слушать не стал. Ты, говорит, служи, да не требуй сего паче того, что положено, и не суйся, куда не просит. А куда совались? Прищурился Дмитрий. Да так, сразу замкнулся в себе начальник охраны, давая понять, что это воспоминание ему неприятно. И все-таки, не стал отступать его новый заместитель. Поделитесь с младшим товарищем, а то наступлю ненароком на те же грабли. Недели за две до покушения, со вздохом поведал не выдержавший напора капитан. Пришла ко мне одна дама, молодая, красивая, незамужняя, если бы, впервые за их встречу скупо улыбнулся Кох. Нет, вдова коллежского асессора и что называется в годах, однако характера довольно живого. Так вот, в связи с нехваткой средств, оная вдова занималась сдачей части своей квартиры студентам. Молодые люди по прошествии некоторого времени совершенно привыкли к ней и, нисколько не стесняясь ее присутствием, вели разговоры антиправительственного характера. Однажды они заговорили даже о возможности покушения и стали обсуждать детали. А как? Именно так. И что же вы сделали? Отправился к министру, а он отправил меня к Федорову. 54. А тот передал дело Фурсову. 55. И что же сделал последний? Ничего. Да мне еще посоветовали не горячиться и служить потихоньку без суеты. В смысле, не лезть не в свое дело, можно сказать и так, красиво. Но позвольте вопрос, Карл Иванович, если вам не дают выполнять свои обязанности, то почему бы не обратиться напрямую к царю? Каким образом? Едва не выронил чашку Кох. Самым непосредственным. Вы ведь каждый день встречаетесь с государем и, насколько я понял, он к вам хорошо относится. Отвлечь его величество от государственных дел? С неподдельным изумлением воскликнул капитан, минуя начальство и установленный порядок. Именно, с такими мелочами. С каких это пор безопасность государя-императора стала мелочью? Мгновенно посерьезнел Будищев. Я с вами вполне согласен, но разве можно, да они все начнут вставлять палки в колеса, а если что-то не дай бог случится, то именно я стану. Можно подумать, без всего этого, крайним сделают кого-то другого, криво усмехнулся подпоручик. Нет, это решительно невозможно. Отчаянно замотал головой начальник охраны, как будто отгоняя наваждение. Еще как возможно. Поспешил успокоить его заместитель. Знаете что, давайте-ка составим предварительный план. Сколько надо людей, транспорта, оружия и самое главное денег. А я берусь представить его предсветлые очи нашего обожаемого монарха. Просить будем по максимуму, авось дадут половину и то хлеб. Бесполезно. Очень может быть, но пока не попробуем, не узнаем. Так ведь? Ну, хорошо, почти решился Кох. Только учтите, я снимаю с себя всякую ответственность за последствия. Да и на здоровье, ухмыльнулся Будищев. Итак, сколько нужно людей, с учетом того, что этих мы разгоним? Хорошо бы, человек 50, мечтательно вздохнул капитан. Отлично, пишем, для начала, сотню. Какое жалование вы полагаете приличным стражнику? Если бы прибавить к имеющемуся хотя бы по 10 рублей, то с учетом праздничных, суточных и иных выплат, было бы совсем хорошо. А много ли суточных на рядового? 30 копеек. Шикарно. Значит так, простой стражник по вольному найму должен получать не менее 100 рублей в месяц. Находящимся на действительно военной службе все от казны положенные и 50 сверху. Не дадут. 50, может, и зажмут, не стал спорить Дмитрий, но если по 2 червонца пожалуют от щедрот, и то от кандидатов отбоя не будет. Кстати, господин капитан, а что это вы не записываете? Подпоручик, а вы немного ли себе позволяете? Сударь мой, знали бы вы, какой у меня плохой почерк, ей-богу, не стали бы возражать. Черт с вами, махнул рукой Кох и крикнул, обращаясь к дежурному. Эй, кто-нибудь, принесите бумаги и перо с чернилами. Следующее, продолжал ковать железо, не отходя от кассы будущев. Набор кандидатов проводим мы лично. В первую очередь посмотрим моряков, стрелков и саперов. Отчего такой странный выбор, удивился начальник. Понимаете, Карл Иванович, улыбнулся заместитель, есть должности, на которых нужны верные люди, а есть где умные. Так вот, самые умные как раз в этих родах войск. Что же до стрелкового батальона императорской фамилии, то в нем, по крайней мере, огневая подготовка на высоте. А зачем, это я вам потом расскажу. Но неужели вы действительно пойдете с этим прожектом к государю? Не совсем. Один экземпляр попадет на стол Лорис Меликову, чтобы он был в курсе, а вот второй отправим к человеку, более всего заинтересованному в том, чтобы Александр Николаевич Романов был жив и здоров. Неужели вы его? Да, господин капитан. А что делать, кому сейчас легко? Связь престарелого императора с Екатериной Долгоруковой продолжалась уже много лет. Она родила Александру детей, дождалась кончины его супруги и буквально вынудила своего любовника жениться на ней, поселилась в апартаментах императрицы, но все равно не чувствовала свое положение устойчивым. Все эти шепотки за спиной, косые взгляды членов императорской фамилии, поджатые губы престарелых и не очень матрон высшего света. Быть может, коронация избавит ее от всего этого, если, конечно, государь доживет. Вы полагаете, что опасность столь серьезна? Спросила она у стоящего перед ней офицера. Я, Екатерина Михайловна, не перечислил и половины угрожающих факторов, отвечал ей Будищев. На самом деле, все гораздо серьезней. Беда ведь не в том, что есть злодеи, покушающиеся на его жизнь. Главное несчастье в том, что люди, призванные охранять главу государства, делают это из рук вон плохо. Они стремятся не столько защитить его, сколько не допустить усиления своих соперников. Скажу больше, сами готовы остаться без награды, лишь бы знать, что ее не получил другой. Говорил он быстро, не слишком стараясь подбирать выражения, но при этом немного отстраненно, и это равнодушие убеждало молодую женщину больше, чем пылкие речи льстивых царедворцев. Неужели ничего нельзя сделать? Можно. Однако мне понадобится ваша помощь. Но что я могу? Убедите государя принять наш план. Вы полагаете, это поможет? Гарантии я вам дать, конечно, не могу, но если все оставить, как есть, то шансов на счастливый исход не будет вообще. То, что усилия злодеев до сих пор не увенчались успехом, можно объяснить лишь чудом. Но стоит ли и дальше уповать только на него? Государь не любит, когда его слишком уж опекает охрана, призналась некоронованная императрица. Возможно, именно поэтому его приближенные ничего не предпринимают. Видимо, карьера для этих людей важнее, чем его безопасность. А для вас? Быстро спросила светлейшая княгиня Юрьевская и пытливо уставилась на него. «Мне на нее плевать», — усмехнулся Дмитрий. «Я бы с большим удовольствием вышел в отставку и занимался своими делами. Зачем же вы тогда хлопочете об усилении охраны? Видите ли, ваше величество, ваша светлость», — поправила его Екатерина Михайловна, слегка порозовев от удовольствия. «Что бы я ни делал, стараюсь делать хорошо. Такой уж уродился. И вы всегда добиваетесь успеха? Нет, далеко не всегда. Но стараюсь». Вот как удивилась светлейшая княгиня, привыкшая, что окружающие ее люди никогда не признают своих неудач. «И какое же дело, позвольте спросить, вам не удалось? Когда я еще до призыва на военную службу жил в деревне», последовал поразивший ее до глубины души ответ, «мне поручали пасти коров. Никогда не мог понять, что у этих рогатых тварей на уме. Простите, вы сказали, что не сумели пасти коров. Вот вообще не мое». «Боже», — засмеялась Екатерина, — «вы, верно, шутите, а я все приняла за чистую монету. Нет, вы, положительно, невозможны. Хорошо, я сделаю то, о чем вы просите, но, у меня еще не было случая поблагодарить вас за спасение государя лично. Мои возможности не так велики, как многие, в том числе и вы, об этом думаете, но, быть может, у вас есть какая-то личная просьба. Я не могу ничего обещать, но приложу все усилия, чтобы выполнить ее. Это самое малое, что я могу сделать для человека, благодаря которому отец моих детей все еще жив. Боюсь, мне нечего у вас просить. Подумайте хорошенько, прежде чем отказываться. Я слышала, вы собирались жениться. Увы, государыня, у вас устаревшие сведения. Баронесса Штиглиц дала мне полную отставку. Но как это возможно? Удивилась та, сделав вид, что впервые слышит об этом. Сам в шоке. Но в чем причина подобного афронта? Не знаю. Она не пожелала объясниться. Поражаюсь вам, Будищев. Искренне возмутилась Юрьевская. Эки вы, право, чурбан. Да разве барышня может сказать о таком прямо, да еще и лично? Нет уж, немедленно извольте вспомнить, чем вы могли ее так обидеть. Увы, немного растерялся Дмитрий, никак не ожидавший подобного проявления женской солидарности, но я не знаю за собой никаких косяков, то есть грехов. Разве что, я был сильно занят после тех печальных событий и, возможно, не уделял ей должного внимания. Вот видите, удовлетворенно воскликнула Екатерина Михайловна. Немножко поразмыслили, так и вина сыскалась. Впрочем, пожалуй, в таком случае наказание и впрямь чрезмерно. Знаете что, я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Полагаю, уж мне-то баронесса скажет, что же вызвало ее неудовольствие. Буду чрезвычайно вам признателен, ответил ей подпоручик, сердясь сам на себя, что дал возможность перейти на личные дела. Эх, и хорошо же жить фартовым людям. Пока другие лямку на службе тянут или в поле горбатятся за кусок хлеба, Тихон Щербатый сидит в тепле, как говорится, сыт, пьяный нос в табаке. Где-то рядышком играет гитара, и тонкий голосок выводит незатейливую песенку о тяжелой доле и обманутой любви. От этого козьего блеяния у него скоро уши заболят, но вот беда, Лауре, подруге Тишки это самая любовь со страданиями страсть как нравится. Если, конечно, на ее месте кто другой оказался, то Щербатый этот концерт в раз бы прикрыл, но вот Лауре он отказать ни в чем не может. И дело даже не в том, что баба гладкая, да на любовь злая, или, как говорят господа, страстная. Нет, у Тихона есть к ней иной интерес, хотя, конечно, беса потешить он не отказывается. Все дело в том, что уж больно драля 56 его для дела хороша. Никто так как она не умеет прикинуться наивной дурочкой и охмурить молодого и неопытного купчишку или подгулявшего приказчика. Или наоборот, состроить с себя приличную барышню, почти что из благородных, попавшую в трудные жизненные обстоятельства. Глядишь, какой дурачок с тугим кошелем и клюнет, да и развернет перед ней хвост как заморская птица павлин, да пройдет гоголем, поведет в трактир или даже в ресторацию, чтобы, значит, угостить, да попользоваться, а потом сам проснется в канаве без штанов и без денег, да хорошо еще если живой. Хотя, конечное дело, бывает и на нее проруха. Вот зачем она свела его с этим проклятым флотским, чтоб ему ни дна, ни покрышки. И ведь чуял Тихон, что не след с ним связываться, но уж больно хорошие деньги посулил офицерик за несложную работенку. Вправду сказать, расплатился этот подпоручик Чистоганом, не обманул, но вот только крови после себя оставил больше, чем 10 разбойников на Катунской каторге. Это же мыслимое ли дело, устроить пальбу перед староверческим молельным домом? Щербатый еще когда первый раз в глаза ему глянул, сразу понял, убивец перед ним. Эдакому ферту человека порешить, что высморкаться. Тишка, конечно, тоже не за печкой родился, но с таким бы связываться поостерегся. Хотя дружки подзадоривали, дескать, чего это фраер залетный не по понятиям речь ведет и обзывает фартовых как шелупонь трактирную особенно кривой, разорялся, кричал, что надо его на перо посадить. Ага, посадишь такого. Чутье как у волка, револьвер всегда под рукой, а уж стреляет так, что впору в цирке выступать. Тихон Алексеевич, прошептал, наклонившись к нему, Половой, там вас человек спрашивает. Какой еще человек? Лениво зевнул фартовый. Я это, Тишенька, я, с какой-то нарочитой угодливостью зачастил пришедший вслед за слугой старичок. Зашел тебя проведать. Вор презрительно скосил глаза в сторону посетителя и тут же дернулся как ужаленный, поскольку узнал в нем одного из приказчиков купцов Прохоровых. «Проходи, раз пришел», — буркнул Щербатый. «Спаси тебя, Христос!» — расплылся в улыбке пришедший, осторожно примащиваясь на краешек стула. «Зачем пожаловал? Дело к тебе есть, соколик. У тебя? Зачем у меня?» — картинно удивился приказчик. «У хозяев моих, да и у всего общества». Последние слова он произнес с нажимом, сбросив с лица угодливую улыбку, и Тихон почуял, что быть беде. Клан Прохоровых был весьма обширным купеческим сообществом. Отдельные его члены редко поднимались выше второй гильдии, но все вместе могли потягаться даже с миллионщиками. И самое главное, семейство это с давних лет придерживалось древней веры. Иногда, правда, случалось, что некоторые из них переходили в православие, но и тогда не теряли связи с бывшими единоверцами. А если у одного из Прохоровых возникали какие-то серьезные проблемы, за его спиной нерушимой стеной вставали родичи. И что самое противное, пришедший к Щербатому старичок как раз и занимался решением щекотливых проблем Прохоровых. «Тишенько», — промурлыкала Лаура, капризно кривя губки, «чего он слушать мешает, гони его, выйди отсюда, мне с человеком надо потолковать», — решительно оборвал подругу уголовник. «Что?» — взвилась та, как разъяренная кошка, после чего вскочила с места и решительно покинула комнату, успев прошипеть любовнику: «Попомнишь еще, и что надо вашему обществу?» — поинтересовался Фартовый, спровадив подругу. «Слышал, небось, что одного из наших в Рыбачьей слободе застрелили?» Вопросом на вопрос отвечал посетитель. «Петербург — город большой, тут каждый день кто-то Богу душу отдает». «Это верно», — кивнул старичок, «все под Богом ходим, однако адвоката Крашенинникова застрелили прямо перед Домом Божьим». «Ишь ты», — делано удивился вор, «что деется на белом свете, а ты и не слыхал», — хихикнул в сморщенную ладошку старик. «А должен был?» — с нажимом спросил Тихон. «Ну, раз там поблизости твоего человечка видели, стало быть, должен. Этакого еще, мил человек, ты меня, часом, ни с кем не перепутал, блудницам своим будешь крутить, а передо мной нечего. Мои люди в том деле не участвовали. Может и так, не стал спорить посланник, а может и нет, но то покуда не важно. А что важно, то, тишенько, что общество порешило обиды не спускать и убивца того наказать примерно, дабы прочим неповадно. Я тут при чем?» — нервно дернулся Щербатый. «При том, что за голову лиходея от нас награда положена. 3000 целковых, как одна копеечка. Деньги хорошие, только я не по этой масти. Ой ли!» — ехидно улыбнулся приказчик. «А может, лучше поторопишься, пока наши спрашивать не стали, кто злодею помогал?» «Черт!» — не сдержался Тихон, проклиная себя за то, что связался с моряком. «А вот нечистого поминать — грех», — наставительно заметил старовер, после чего легко поднялся и вышел вон, не попрощавшись. «С точки зрения собак, люди весьма странные создания. Казалось бы, у них есть все, чтобы чувствовать себя счастливыми, но они частенько находят повод для грусти, вместо того, чтобы побегать по пустынным улицам парка, вдохнуть полной грудью морозный воздух. Наконец, можно просто погавкать на случайных прохожих и весело наблюдать, как они разбегаются. Но, нет же, сидит и вздыхает непонятно зачем, а ее меланхоличное настроение передается Сердару и тому хочется завыть от тоски. «Ваф!» — заявил он хозяйке, не выдержав смертельной скуки. «Что?» — вздрогнула та, после чего, посмотрев на умильную физиономию пса, невольно улыбнулась. «Ваф!» — повторил он, вильнув хвостом. «Ничего-то ты не понимаешь, дурашка!» — потрепала она его по лохматой голове. «Ваф!» — парировал пес, всем своим видом показывая, что он может и не семи пядей во лбу, но ума, чтобы не сидеть в четырех стенах, когда на дворе такая замечательная погода, у него хватает. «Ладно, пойдем, погуляем», — сдалась барышня и позвала горничную. «Машенька, давай одеваться. И охота вам, Люсия Александровна, в эдакий мороз на улицу выходить?» — всплеснула руками девушка. «Ну что ты такое говоришь? Погода чудо как хороша. Мы прекрасно погуляем с Сердаром, и я немного развеюсь». «Развеяться — это хорошо», — вздохнула горничная, которой совсем не улыбалась никуда тащиться по холоду, и подозрительно посмотрела на возмутителя спокойствия. «Это тебе, небось, спокойно не сидится». «Эр-эр-эр», — презрительно отвечал ей среднеазиат, прекрасно знающий, кто в этом доме хозяин, а чьим мнением можно и пренебречь. «Порычи мне еще», — рассердилась девушка. «Вот будешь просить вкусненького, так попомнишь». Прогулка и впрямь выдалась на славу. Почуявший свободу пес носился как угорелый по пустынному парку, пометил несколько деревьев, заставив смеющихся над его маневрами представительниц прекрасной половины человечества стыдливо отвернуться. Затем за неимением более достойной цели обгавкал сиротливо сидящую на ветке ворону и уже было счел свою задачу минимум на сегодня исполненной, как вдруг шерсть на его загривке взъерошилась, клыки оскалились и он зарычал, как будто чувствуя опасность. «Что это с ним?» — удивилась Маша. «Сердар, ко мне!» — крикнула Люсия, но несносный питомец и не подумал выполнять команду, а бросился бежать по аллее. Впрочем, через пару минут он вернулся, да еще и не один, а с человеком, которого баронесса Штиглиц менее всего желала встретить. Радостный сердар бешено скакал вокруг будущего, старясь завалить того в ближайший сугроб, а тот, смеясь, отпихивал пса, приговаривая что-то про шерстяного паразита. «Доброго дня вам, милые барышни», — поприветствовал он, как ни в чем не бывало, Люсию и ее спутницу. Госпожа бывшего жениха стойко проигнорировала, а вот горничная хоть и стражилась, но все же нашла нужным ответить. «И вам здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — сухо сказала она, высоко вздернув при этом свой маленький носик. «Какая неожиданная встреча, не правда ли?» — улыбнулся он самой открытой и честной улыбкой, которой только смог. Видимо, для кого как, не удержалась баронесса и строго глянула на Машу. «Люсия Александровна», — начал Будищев. «Нам с вами нужно серьезно поговорить и лучше сделать это прямо сейчас». «Вот как?» – издала нервный смешок барышня. «И чем же, позвольте спросить, этот день отличается от всех иных?» «Тем, что в другое время у нас такой возможности может и не быть», – терпеливо продолжал Дмитрий, после чего обернулся к горничной и попросил: «Машенька, вы не оставите нас на пару минут?» «Вот еще», – вспыхнула Люсия и строго сказала: «Мария, не вздумай никуда уходить». Надо сказать, что любопытная девица и сама никуда не собиралась, но несносный сердар вдруг схватил ее зубами за полу мерлушковой шубки, совсем недавно подаренной госпожой, и потащил в сторону. Девушка как могла протестовала против подобного произвола, но упрямый пес продолжал, и ей, волей-неволей, пришлось подчиниться. «Предатель!» — возмутилась мадемуазель Штиглиц и даже топнула ножкой, но Собакин не обратил на это ни малейшего внимания. «Люся, давайте все же поговорим», — улыбнулся в усы подпоручик. «Я не желаю с вами беседовать, а если вы не оставите меня в покое, я буду кричать. Неужели я вдруг стал вам настолько противен? Вы, негодяй! И почему же? Вам и самому это должно быть известно. А чем именно? Вы только притворялись, что любите меня, а сами намеревались продолжать связь с этой вашей, как ее, Гедвигой, Гиси, не знаю, имя им легион. С чего вы это взяли? А разве вы не пошли на подлог и не освободили ее из тюрьмы? Вот оно что», — понимающе хмыкнул Дмитрий. «А вы полагаете, лучше было бы оставить беременную женщину в заключении? Так это правда». Еще больше возмутилась баронесса. «У вас будет ребенок, а вы скрывали это от меня, Люсенька», — Будищев так участливо покачал головой, что баронессе захотелось его убить. «Вы же все-таки медик. Меня больше года не было в Петербурге. Каким образом я могу быть отцом этого несчастного малыша?» «Об этом я как-то не подумала», — вынуждена была признать Люсия, но надолго ее не хватило, и барышня снова перешла в наступление. «Все равно, вы сначала должны были все рассказать мне. Обещаю в дальнейшем рассказывать вам все». «Будищев, вы что, не поняли? Не будет никакого в дальнейшем. Я все равно не желаю вас видеть, да у нас и не будет такой возможности. Я стану фрейлиной, а я охраняю императора», — с улыбкой парировал подпоручик. «Так что видеться мы будем каждый день, и это не считая церемонии награждения, которая состоится через пару дней. Там уж мы точно встретимся». «Нет, это положительно невыносимо. Я не желаю вас видеть, вы слышите, а я, напротив, очень соскучился. Все, я ухожу». «Значит, до скорого», — баронесса в ответ только фыркнула, и тут же пошла прочь с гордо поднятой головой. Изнывающая от любопытства горничная немедля к ней присоединилась, и только бедный сердар не знал, что ему делать. Сначала он побежал к Будищеву, потом понял, что тот остается, и вернулся к хозяйке, но на полпути встал как вкопанный и отчаянно заскулил. Его честное и преданное собачье сердце разрывалось между двумя людьми, которых он любил больше всего на свете, а те вели себя как бесчувственные истуканы, не собираясь что-либо предпринять. «Ишь, как плачет!» — первой не выдержала Маша. «Ко мне», — обернувшись, приказала Люсия, но пес закрыл лапами морду и заскулил еще сильнее. «Сердар!» — позвал Будищев, и тот тут же сорвался с места и подбежал к моряку, подметая аллею хвостом. «Вот засранец!» — не выдержала горничная. Тем временем Дмитрий наклонился к среднеазиату и, потрепав его ладонью по холке, сказал: «Беги к ней, малыш, ей ты нужнее». Сердар недоверчиво посмотрел на моряка, потом, кажется, понял, о чем тот просит, и, развернувшись, побежал к хозяйке и ее спутнице. Глава 17. Бывают такие дни, когда с самого утра все идет, как по маслу, во всех начинаниях сопутствует удача, солнце светит ласково, а если и пойдет дождь, то теплый, ласковый и исключительно для того, чтобы оросить живительной влагой твои нивы. И вот посреди этой идиллии случается нечто, отчего все идет наперекосяк, и казавшиеся такими незыблемыми основы мироздания рушатся, как стены карточного домика. Впрочем, обо всем по порядку. Утро для будущего началось рано, пока большая часть начальства еще пребывали в постелях и видели сны. Но пока они изволили почивать, Дмитрий успел вывести выделенный ему взвод стрелков на гимнастику, затем еще не остывшие солдаты совершили марш-бросок на импровизированный полигон, где успешно отстрелялись и только потом смогли позавтракать. Делал все это он, разумеется, не от скуки. Последние несколько дней они с Кахом занимались отбором людей к себе в части, столкнулись с полным непониманием со стороны командования. То есть для капитана это было делом привычным, а подпоручик постепенно закипал. Дело в том, что для нижнего чина любой незнакомый офицер, даже такой как Будищев, представлял собой в первую очередь нешуточную угрозу. Поэтому, оказавшись пред светлыми очами начальства, солдаты деревенели, замыкались в себе и на все вопросы старались отвечать: «Не могу знать». Спрашивать о чем-либо господ офицеров было делом откровенно гиблым. Большинство из них в лучшем случае знали своих подчиненных по фамилиям, а на что они способны, что умеют и к чему стремятся, совершенно не представляли. Унтера могли знать больше, но специфика гвардейской службы заключалась в умении красиво маршировать и содержать в полном порядке амуницию, а на остальное им было плевать. Кох, имевший гораздо больше служебного опыта, чем его помощник, вообще предлагал не заморачиваться и набрать одних казаков, к которым был явно расположен, но у будущего на этот счет было свое мнение. Не имея ничего против уроженцев солнечной Кубани и Тихого Дона как таковых, он все же не слишком им доверял. Да, в среднем они были более развиты и активны, чем одетые в солдатскую форму вчерашние крестьяне, лучше владели оружием, особенно холодным, но вместе с тем, почти все они, что называется, себе на уме. В общем, выбранная им методика отбора была проста. К только что созданной собственной роте охраны Его Величества на пару дней прикомандировывались взводы от разных гвардейских частей. Дмитрий проводил с ними интенсивные учения, потом устраивал отдых и все это время присматривался к попавшим к нему в подчинение людям. Наметив несколько перспективных, по его мнению, кадров, он докладывал о них Каху, а тот добивался перевода. А дальше, как говорится, война план покажет. Подойдет, будет служить. Нет, вернется к себе в часть. Ну и как? Поинтересовался капитан у запыхавшегося подчиненного. Трое, коротко отозвался тот, вытирая пот со лба. Ефрейтор Федосеев и рядовые Махов и Стеценко. Почему? Заинтересованно спросил Кох, искренне пытавшийся понять критерии, которыми руководствовался Будищев. Грамотные, не глупые, могут за себя постоять, пожал плечами подпоручик. Стреляют, опять же, хорошо.